Это походило на картежную игру, где ставкой была моя собственная жизнь. И если я ошибся, если мое предположение неверно, со мной будет покончено очень быстро. «Вам нужен мечелет? Ну так возьмите его». Я расстегнул ножны и осторожно положил на песок свое драгоценное оружие. Мечелет недовольно вибрировал. Я знал, что в неподвижности он останется всего лишь несколько секунд, и за это время я должен был заставить Арисмана открыть свои карты. Мне надоело быть пешкой в чужой игре, и сейчас, рискуя жизнью, я начинал свою собственную. Арисман, не двигаясь с места, бросал на меня испепеляющие взгляды. Казалось, бессильная ярость, которую он испытывал в этот момент, способна выжечь его собственное нутро. «Ну хорошо. Вы догадались, что никто, кроме вас, не может использовать кардерол. Чего вы добиваетесь?» «Предположим, я соглашусь на ваше предложение. Чем это кончится для меня лично?» «Туннель за это время, скорее всего, закроется, а я лишусь прекрасного оружия, ничего не получив взамен». «Если дело только за этим, можете не беспокоиться. Я сумею компенсировать вашу утрату. Туннель тоже никуда не денется. Он будет здесь до тех пор, пока я его не закрою». Если это последнее обещание не было блефом, то Арисман обладал могуществом, намного превосходившим даже способности лорда Григориана. «Если я соглашусь, что именно можете вы мне предложить взамен? Простого возвращения в Шаранкар мне недостаточно». «Разумеется, я не собирался расставаться с мечелетом. Эта фраза была всего лишь способом прощупать противника, узнать возможности этого человека, если, конечно, он был человеком. В этом я сомневался с самого начала, несмотря на то, что внешне он выглядел как обычный человек, если не считать его странного наряда и взгляда, способного расплавить металл. Но первый шаг к переговорам был уже сделан. Тот самый шаг, который впоследствии может остановить кажущуюся неизбежной схватку. Я почувствовал, как изменилось настроение моего собеседника. Смертельная угроза, повисшая надо мной, казалось, исчезла. Бартоломей соизволил даже улыбнуться, хотя эта улыбка больше походила на презрительную гримасу. «Ну, например, я смогу доставить вас на землю. Вы ведь этого хотели?» «Каким образом? Пробьете пространственный туннель до самой Земли?» «К сожалению, это невозможно. Ваша планета слишком далеко от нас, но есть другие, не менее эффективные способы. После того, как вы вернетесь на Шаранкар, за вами придет звездолет». «Насколько я помню, космодром там заброшен, и рейсовые корабли не посещают эту планету». «За вами пришлют специальный корабль». «Вот как? Я слишком мелкая сошка для подобного мероприятия». «И тем не менее, это будет сделано. Контора, которую я представляю, обладает неограниченными возможностями. Мы можем изменять причинно-следственный континуум на вашей планете». «Контора? Мне помнится, вы говорили о том, что являетесь стражем. Причем здесь контора?» «Мне приходится выполнять множество различных обязанностей, господин Крайнов. Вы не представляете, как это хлопотно и как дорого стоит каждая минута, потраченная на вас». «Я вам сочувствую, месье Арисман». «Приятно иметь дело с серьезным, понимающим человеком». Насмешка в его голосе мне совсем не понравилась. «До сих пор я слышал ничем не подкрепленное обещание. Я должен верить вам на слово?» «Придется поверить. Мы работаем с вашей расой уже не одну сотню лет. За это время не были нарушены условия ни одного договора. Со стороны ваших соотечественников имелись попытки нарушить отдельные пункты, но они немедленно и весьма эффективно пресекались. Что же касается нашей конторы, мы слишком долго занимаемся бизнесом и давно уже поняли одно из главных правил ведения дел. В перспективе обман всегда обходится дороже той сиюминутной выгоды, которую благодаря ему можно получить».